Глава 11. А время идет себе идет. Баронесса Лайкариэль задумчиво смотрела на сидевшего напротив нее Владиаселя. Она не понимала, что с ним происходит. Да, брак с сыном первого министра был по расчету, заключенным по настоянию родителей и выгодным с политической точки зрения. Как и принято среди эльфийских аристократов, детей не спрашивали, а просто отдавали приказ, который младшее поколение не могло не исполнить. Привычка подчиняться старшим закладывалась с раннего детства. Но баронессе Владиасель нравился. Конечно, не до такой степени, чтобы самой стать его женой, но не самый плохой выбор из списка, что предоставил ей император. Лайкариэль уже почти привыкла к мысли, что Владиасель станет ее мужем. Но сейчас она даже испугалась. Чувства, которые охватили после того, как жених обнял ее, были странными. Отвращение. Настолько сильное, словно ее обнимал не такой знакомый Владиасель Сандал, а мерзкое, склизкое, отвратительное существо. Выдержка изменила девушке. Она невольно поморщилась и инстинктивно оттолкнула жениха. Конечно же, эльф не мог оставить поведение невесты без внимания. «Что случилось, Лайкариэль?» Он не отводил взгляда. «Ты как пришла от этого Хумана, сильно изменилась. Ты... Владиасель, мы договорились, что не будем это обсуждать!» Вспылила она, но, увидев удивленные глаза собеседника, поспешно исправилась. «Извини», — виновато улыбнулась. «Мне нужно время, чтобы немного прийти в себя». «Что же?» — голос жениха был холоден. «Время у нас есть. Но имей в виду, я не собираюсь вечно ждать». «Не знаю, что с тобой произошло. Говорить ты не хочешь, но что-то случилось. Если сама не разберешься в себе, я буду вынужден сообщить отцу». Он решительно встал из-за стола. «Подумай, Лайкариэль, хорошо подумай». С этими словами эльф вышел. Девушка тяжело вздохнула, проводив его взглядом. «Что же это такое?» Она решилась. Набросив на себя плащ с капюшоном, отправилась в общежитие и уже через 15 минут открывала дверь с номером 44 на втором этаже. Ее встретила эльфийка в скромном домашнем платье. «Баронесса Лайкариэль, я получила ваше сообщение и пришла, но не верила. Вы здесь? Зачем?» «Ты мне нужна, Фанриэль», — коротко ответила баронесса и прошла в комнату, даже не спрашивая разрешения. Лайкариэль немало знала об эльфийке. Единственная из всей компании по обмену, она училась на факультете жизни и старалась как можно меньше встречаться со своими соплеменниками, предпочитая посвящать время учебе. Владиасель не обращал на нее никакого внимания, поэтому на Фанриэль просто махнули рукой. Но Лайка знала, что, несмотря на всю худородность эльфийки, она считалась одной из самых талантливых в области приворотной магии и проклятий. Именно у нее Лайка купила то самое заклинание, которое не сработало на Хумане. «Что за паршивое проклятие ты мне продала?» Голос гости был настолько холоден и сух, что целительница испуганно вздрогнула. «О чем вы? Я отдала вам лучшие, множество раз проверенные проклятия», — начала была та, но была прервана. «Хорошее, говоришь?» — Лайкариэль не сдержала зубы. «Оно не сработало! На грязном Хумане не сработало!» «Невозможно! Этого не может быть, — растерянно произнесла Фанариэль. — Только эльфы могут противостоять нашим проклятиям. У остальных рас от него нет и не может быть защиты. — Тем не менее, это так. И ты мне должна. Глаза Лайкариэль угрожающе сузились. — Или хочешь сказать, я тебе лгу? — Разумеется, нет, госпожа. Я ваша должница, госпожа. — покорно поклонилась Фанариэль. — С произошедшим ничего не поделаешь. «Ты можешь проверить...» — она замялась. «Есть ли проклятие на мне?» «На вас!» — глаза целительницы округлились. «На мне! Ты плохо слышишь? Но я долго буду ждать!» Следующие 15 минут Фанариэль, посадив баронессу на стул, сканировала ее ауру. Сама Лайкариэль ощущала лишь легкое покалывание. «Ну?» — нетерпеливо спросила она. «Что там?» «Я не могу определить точно...» «Но, похоже, на вас действительно наложено проклятие, госпожа». «Что за проклятие?» — хмуро поинтересовалась баронесса. «К сожалению, не могу сказать, госпожа», — расстроенно сообщила целительница. Его природа однозначно эльфийская, но у меня не хватает силы, чтобы его снять. Вам необходимо вернуться в Сэш, например, в родовой круг Меллорнов. Неужели и твой декан не сможет мне помочь?» Баронесса обреченно вздохнула на свою собеседницу. «Вы можете попробовать», — несмело улыбнулась Фонариэль. «Но, как я и говорила, вряд ли». «Тогда я хочу знать, кто его наложил. Определишь?» «Увы, госпожа, нет. Его мог создать любой опытный темный или светлый эльф. Хотя, скорее всего, кто-то из светлых. И довольно сильных и опытных светлых. У меня не хватает сил и умений, чтобы найти создателя». «Поняла». Лайкарель поднялась одним изящным движением. «Пусть ты ничего не сказала, я тебе благодарна. Устрой мне встречу с Мерцковой». «Ну, госпожа, она не будет разговаривать с вами. Вы же знаете, как она относится к эльфам». «Она сама эльф», — возмутилась баронесса. «Ну, ладно, передай ей, что баронесса Лайкарель Биддон просит о встрече». «Хорошо, госпожа», — обреченно кивнула Фонариэль. По пути к себе баронесса с ужасом поняла, что ей чего-то не хватает. Точнее, кого-то. «Что же ты сделал, сволочь хуманская, вместе со своими эльфийскими подстилками?» — пробурчала она себе под нос, борясь с желанием отправиться прямиком на виллу князя Морозова. «Как же ее туда тянуло! А ведь еще надо разобраться с женихом. Рассказывать Владиаселю о наложенном проклятии она точно не собиралась». После нашего возвращения в академию ситуация устаканилась, и на учебе я теперь скорее отдыхал. Лайка старалась не попадаться мне на глаза, как, в принципе, и все эльфы. Тройка мажоров, как ни странно, вела себя тише воды ниже травы. Я даже слегка напрягся. Привык уже, что мне постоянно пытаются какую-нибудь подлянку сделать. Даже как-то странно так спокойно жить. Ржевский навещал меня раз в неделю. Правда, все его визиты, как мне казалось, наносились с целью выпить со мной мефита. Ну, мне, конечно, не жалко. Пару раз смотался в Нижний Новгород на выходные, проверил Светлан, своих кунаити, полюбовался большой стройкой и как следует отдохнул в бане. Выяснилось, что дела у обеих Светлан шли прекрасно. Бывшая помощник декана оказалась весьма талантливым администратором и с помощью Кин и Мин быстро навела порядок не только в Нижнем Новгороде, но и в Муроме. А вот бывшей старости Неряхина приходилось непросто. Как говорилось в одной из пословиц моего старого мира, «не по сеньке шапка». Однако в качестве исполнителя она была вполне эффективной. В общем, дела в моих вотчинах шли вполне нормально. Побывал в Мурмирисе, где еще раз пообщался с Кицурой. Очень плодотворно, надо сказать. Выяснилось, что она знала о предстоящей поездке в Сэш. Она еще раз напомнила, что на территории эльфийских штатов находятся сразу два бункера — богини светлых эльфов Алоры и богини темных эльфов Тиамат, которые мне надо зачистить. И повторила свою фразу о том, что искусственные интеллекты, служащие богиням, отличались капризным и упертым характером, и одно время считалось, что они были созданы бракованными, и их даже хотели переформатировать. Но почему-то передумали в последний момент. Еще богиня сделала мне неплохой подгон — два ящика мефита. Еще много узнал о эльфийской магии. Выяснилось, что ушастые частенько использовали магию проклятий. Но странно, что это мне рассказала Кицура, а не мои эльфийки. Уна, кстати, тоже оказалась неприятно удивлена этим фактом, так что пришлось проводить с Ариэль и Зиной воспитательную работу. Ну да. То, что сделала Зина с Лайкой, конечно, жестко, но она заслужила. А вот об особенностях своей магии могли бы и рассказать, хотя обе горячо заверяли меня, что и не думали ничего скрывать, просто как-то не пришло в голову. Практически у каждого рода было свое родовое заклинание — проклятие. Правда, то, которое Зина наложила на Лайку, было не родовым, а артефактным. Действовало только на эльфиек и считалось запрещенным на территории Сэш. Основной же плюс его был в том, что практически невозможно определить, кто его наложил, в отличие от родовых, которые использовались только при кровной мести, чтобы проклятый знал, от чьих рук пострадал. Правда, как меня заверила сначала Кицура, а потом эльфийки, все родовые проклятия, даже самые сильные, действовали только на эльфов. Те общедоступные, которые можно было использовать на других расах, были не столь опасны, и их довольно легко снять. Тем не менее, я понял, что надо быть готовым к повторению истории с попыткой наложить проклятие. Хоть и Белка с Ариэль обещали сделать для меня амулет, блокирующий, как они заверили, практически все действующее на людей. Мои девушки продолжали учебу, и, надо сказать, мне было чем гордиться. К экзаменам в мае они подошли в полной готовности. Кстати, Алина окончательно разругалась с братом. Вяземские вели себя так, словно не знали друг друга. Алексей так и не смог пока отойти от болезненной влюбленности в Лайку, а эльфийка его полностью игнорировала. Выглядел Алексей жалко, словно обиженный жизнью щенок. Еще и постоянно следил за объектом своего поклонения глазами побитой собаки. Смотрелось некрасиво, и ему одногруппники уже несколько раз намекали, что так вести себя аристократу не пристало. Причем делал это, к моему удивлению, Потемкин. Странно. Я-то думал, что он с эльфами в десны целуется. Видимо, у него национальное самосознание проснулось. Но Алексей не обращал на подобные замечания никакого внимания и продолжал позориться. Зато, наконец, произошло то, ради чего все и затевалось. Алина присоединилась к моему гарему, пусть и не де юре, но де-факто точно. Просто одной прекрасной ночью княгиня робко попросила разрешения остаться на ночь. Остальные девушки с полным пониманием отнеслись к ситуации, оставив нас наедине в главной спальне. Само собой, если не считать Уны. Фамильяр всегда считался частью хозяина, и разлучать их было не принято. Девушка выпила несколько бокалов вина, однако все равно сильно боялась. Причем не меня, а не понравится мне. Алина всерьез считала, что не выдержит конкуренции с эльфийками, феей, кошкодевочками и прочими. Не понимала глупышка. Раз уж я ее выбрал, значит, было за что. Первым делом следовало изгнать страх. Аккуратно кладу девушку спиной на мягкую постель. Уна тут же пристроилась у головы, разминая шею и плечи, пока я осторожно избавлял ее от остатков одежды. Осторожные прикосновения к мягкой груди, плоскому животу и округлым бедрам, пока ее дыхание не стало громким и прерывистым, а нежная кожа не покрылась бусинками пота. Нет лучше зрелища, чем лежащая на постели красавица, жаждущая ощутить тебя в себе. И кто я такой, чтобы отказывать леди? Внимание! Характеристика харизма увеличена на 2. Текущее значение — 74. Несмотря на первый опыт, Алина оказалась очень хороша. Все в ней было как нужно, а присутствие и помощь Уны только добавляли нам обоим наслаждения. Мы отдавались страсти снова и снова, пока опустошенные девушки не повалились без сил на измятую и разодранную постель. А я, наоборот, полный сил и энергии, быстренько помылся с помощью Марфы и пошел в соседнюю спальню радовать ее вниманием вместе с сонной Муррой. Так вот, об экзаменах. Как и говорил Ржевский, сессия началась 5 мая. Ариэль, Белка, Ира, Симонова и Кирана не ударили лицом в грязь. Ну и Алина, конечно, на своем втором курсе. Причем экзамены у них принимали явно строже, чем у остальных. Особенно усердствовала Скуратова на огненном. На воздушном факультете и факультете жизни все было куда как спокойнее. Я даже вмешался, поинтересовавшись у рыжего декана, что вообще происходит и с чего такое отношение. На что получил ответ, что, мол, они должны соответствовать своему хозяину, особенно летом. В общем, мне непрозрачно намекнули, что знают, куда я собрался со своим гаремом. Интересно, Скуратова в курсе? Я думал, что никто и не знает. Как выяснилось, ошибался. После экзаменов, которые мои девушки почти все сдали на отлично, на вилле объявилась Белла, продемонстрировав газету, в которой на второй странице я увидел небольшую заметку, но с заголовком, который сразу бросался в глаза. «Лучший студент Московской академии магии отправляется в путешествие». Под столь информативным заголовком расположилась, собственно, сама небольшая статья о князе Морозове, то есть обо мне. Мол, богатый и влиятельный князь решил осчастливить своим появлением закостенелые в своем однообразии Соединенные Эльфийские Штаты и принести на их территорию настоящий русский дух. думаете, я утрирую? А вот и нет. Именно так и было написано. Автор статьи, понятное дело, Белла Кун. Как и обещал Ржевский, мой полет к эльфам пиарили во всю безжалостную пропагандистскую мощь. Мало того, 18 мая, как раз после вечеринки по поводу успешной сдачи экзаменов, традиционно устроенной мной на площадке перед виллой, у нас появился гость. В этот день большая часть девушек отправилась в Москву. Ну как же, предстояла поездка в СЭШ, надо же обновить гардероб и накупить всяческих безделушек. Тем более я никогда не был скупым по отношению к своему гарему. С собой оставил Уну и Зину. Первая и так, судя по всему, забросила в инвентарь кучу платьев, а вторая как-то спокойнее относилась ко всей этой суете. «Все необходимое я куплю в СЭШ», — ответила она на мой вопрос. «Здесь мы не найдем нужного. Это шьют только эльфы». Что конкретно шьют только эльфы, она так и не конкретизировала. Ну, узнаю на практике. Мне уже даже интересно. Так вот, гость, появившийся на пороге моей виллы, был эльфом. Только, на удивление, странным. Честно говоря, я даже поймал культурный шок, увидев перед собой эльфа в малиновом пиджаке, зеленых штанах, сильно напомнивших мне джинсы, и в толстой байковой рубахе на выпуск ярко-желтого цвета. Он что, дальтоник? Ванштейниэль. Возраст 140 лет. Уровень 65. Ничего себе уровень! Весьма интересный товарищ. Надо признать, вел себя он тоже своеобразно. Я бы сказал, весьма развязно. Но как только увидел Зину, немного сдулся. Судя по всему, эльфийка тоже его знала, но понять, обрадовалась ли его появлению, я не смог даже с инкубом. «Князь, гость сама любезности, радушие, счастлив видеть такого талантливого музыканта. Извиняюсь, что без приглашения, но слишком торопился и не успел предупредить о своем визите». «Врет ушастый и не краснеет», — раздался в голове голос Уны. И с этими словами я был полностью согласен. Это известный продюсер из СЭШ. Правда, пока я не изучила, что значит продюсер. Я не стал ее слушать и пригласил эльфа войти. После рюмочки мефита он стал настолько любезным, что мне откровенно надоело слушать приторные речи. «Вы уже переходите к цели вашего визита». Эльф, видимо, что-то услышал в моем голосе и сразу перешел к конкретике. «Я знаю, что вы отправляетесь в СЭШ 25 мая». «Да», — кивнул я, неприятно удивленный такой осведомленностью эльфа. «Точную дату путешествия мы не указывали ни в одной газете». «Отлично!» — просиял он. «Я наслышан о ваших концертах в Российской империи, даже сумел послушать несколько записей». «Как вы отнесетесь к тому, чтобы выступить несколько раз во время своего визита в СЭШ? Естественно, с достойной оплатой». Зина прищурилась и как-то саркастически хмыкнула. А вот Уна, наоборот, встрепенулась. Похоже, она, наконец, прочитала, какой смысл заключен в слове «продюсер». Девушка умоляюще посмотрела на меня. «Договаривайся», — мысленно усмехнулся я. «Только пока у нас программа не определена». «Я менеджер князя Морозова», — сразу выдвинулась вперед Уна. «Пока мы точно не можем определить, какие города СЭШ посетим». «Это не страшно», — улыбнулся продюсер. «Мои связи позволят моментально договориться о концерте в любом городе». «И что, князя будут слушать?» — в голосе Зины звучали скептические нотки. «Песни на русском языке?» «Почему только на русском?» — удивился я. «И на эльфийском можно исполнить». «Вот! Еще и на эльфийском! Это будет настоящая сенсация! Русский князь исполняет песни на эльфийском языке!» Услышав это, Ванштейниэль засветился. «Вы не представляете, уважаемая Зинтериэль, не просто слушать, а слушать с удовольствием. Эльфы умеют ценить таланты и искусство. Подозреваю, билеты будут раскупать мгновенно. Выступление уважаемого князя Морозова — проявление бесценного для нас таланта». «Давайте перейдем к делу», — перевела в практическую плоскость разговор Уна. «Сколько?» $1 000 000 за выступление», — торжественно объявил Ванштейниэль. $3 000 000, — отрезала Уна. «Хорошо», — на удивление быстро согласился тот. «Когда вы окончательно определитесь, прошу сообщить мне. Мы составим контракт. Вы можете записать мой магафон». «Я провожу», — поспешно заявила Уна и, подхватив под локоток слегка растерявшегося эльфа, вытащила его на улицу. «А вот теперь расскажи мне все, что знаешь про Ванштейниеля», — строго поинтересовался я у Зины. «Да я с ним пару раз в Сэш виделась, когда...» Она нахмурилась. «В общем, когда была настоящей принцессой. Он известный продюсер, опытный и относительно честный. Этого у него не отнять. Так что, если ты хочешь заработать деньги выступлениями, это лучший вариант». «Почему бы не совместить работу с пользой для своего состояния?» — пожал я плечами. Тут вернулась Уна. «Какой ушлый тип!» — заявила она. «Я обо всем договорилась. Прилетим, сразу с ним свяжемся. Минимум 2 концерта. Полное обеспечение в дни их проведения. Ну, а там как пойдет». «Так», — остановил я ее, — «сядь и спокойно рассказывай. Времени у нас много».